Глава 4. Королевство Эльтаннин. Танец злобного гения. Танец злобного гения на страницах произведения. Эта игра, без сомнения, обреченных ждет поражение. Группа Король и Шут. Эрнакте разъяренно шипел. Впервые в жизни неубиваемого верховного жреца жестко ранила чужая магия. Странные серебристые плети, вырвавшиеся из черных наручников и ошейника плененной Эдесих, оставляли глубокие и болезненные порезы на толстой шкуре ипостаси, разрывая плоть практически до мышц. Регенерация не успевала восстанавливать израненные участки тела. Змей забился от ярости и боли. Но нити, словно не замечая усилий жреца, опутывали рептилию, оставляли рваные раны и скользили дальше, за спину беснующейся твари, словно желая прикоснуться к чему-то еще. «Прекрати немедленно!» — рявкнул Эрнакте и крепче сжал непокорную Райну тугими кольцами. К удивлению старого интригана, маленькая глупая принцесса, столько лет бывшая его любимой марионеткой, игрушкой в его руках, вдруг показала воистину королевский характер, сопротивляясь не только его магической силе, но и моральному давлению. «Что там? Что ты видишь?» Эрнакте в ипостаси змея практически уперся в серую дымку, но так и не смог обнаружить странную женскую фигуру, подававшую Эдесих непонятные знаки. А в следующее мгновение раздался дикий утробный крик. Змеиные кольца обмякли и потеряли свою хватку, и полураздавленная жертва верховного жреца рухнула на пол пещеры, чувствительно приложившись спиной о камни. Эдесих сжалась в комочек, стараясь занять как можно меньше места и стать незаметной. Раненая рептилия металась под сводами пещеры, билась о стены, пытаясь погасить таинственное пламя, которое огненными ножами резало плоть чудовища. Лежа на полу, Райна Эдесих равнодушно наблюдала за безумным зверем, потихоньку начиная дрожать от холода. Но сил подняться и что-либо сотворить совсем не осталось. Тем более, что призрачные нити из черных оков исчезли так же внезапно, как и появились, и теперь Райна отрешенно размышляла, что еще придумает дядя, чтобы сломить ее сопротивление. Помощи ждать было неоткуда. Даже если Гремиуму уже доложили о ее побеге, то муж все равно не ведал, куда отправилась его глупая жена. Теперь Эдесих воочию видела всю глупость своей одержимости. И все бы ничего, если бы не божественная Ананта, приближение которой жрица ощущала всем своим нутром. Кровь сворачивалась в жилах у королевы, когда она вспоминала о богине и о тех вещах, что творила для нее и что еще предстояло сотворить, ибо не ведала поумневшая Райна, как нарушить клятву, данную богине, не умерев при этом самой. «И ладно бы, только я одна погибла!» Тоска сжимала ледяной рукой Солар Эдесих все крепче. «По моей глупости погибнут тысячи ни в чем не повинных жизней!» После нападения Эрнакте с Райны словно морок спал, и теперь, полумертвой куклой валяясь на полу, королева отчетливо осознавала, какую ядовитую кашу она варила долгие годы в собственном доме. Черный дракон тяжело заворочился в избитом женском теле, но Эдесих совсем не представляла, как выпустить его наружу. Злость и ненависть на верховного жреца переросли в чувство глубокой вины, и королева, почти смирившись со своей участью, ожидала смерти. Дядя, осознав, что она не тот дракон, что ему необходим, уничтожит ее, как только очухается от ран, нанесенных неведомой магией. Эрнакте в конце концов сумел справиться с разъяренной израненной ипостасью и принял человеческий облик. Лишь в глазах все еще полыхали тяжелым черным огнем вертикальные зрачки. Даже будучи человеком, жрецу с трудом удалось погасить собственной магией огненные всполохи на руках. И оттого теперь королевский дядя яростно взирал на поверженную племянницу с высоты собственного роста, едва сдерживая, чтобы сию минуту не разорвать ее на клочки. Но холодный разум старого интригана сумел совладать с безумием. и через несколько минут, приведя дыхание в норму, а с ним и контроль над собственной магией, Эрнакте, подхватив воздушным силком полумертвую Эдесих с пола, отшвырнул ее на ложе. Безвольной куклой рухнула Райна на меховые покрывала и, стукнувшись головой об изголовье, мгновенно отключилась. Но за секунду до того, как глаза королевы перестали видеть, темноволосая женщина в тумане мигнула радужным светом и исчезла в разноцветном пламени, успев донести до разума потерявшей сознание Эдесих важную мысль. «Все дело в голове!» — беззвучно прошептали потрескавшиеся губы женщины, и королева ушла за грань. Эрнакте, тяжело дыша и прищурив глаза, со злобой наблюдал за тем, как племянница потеряла сознание от удара. От соблазнительной мысли привести ее в чувство и устроить пытки с пристрастием руки древнего жреца сводило судорогой до такой степени, что длинные тонкие пальцы, скрючившись, царапали ладони удлиненными ногтями. Но, переведя дух, жрец решил оставить на время племянницу в покое, а самому в тишине и покое обдумать все, что случилось с момента, как Эдесих пришла в себя и осознала всю глубину бездны, в которую он ее заманил. Что-то царапнуло расплавленный мозг верховного жреца, но он отмахнулся от мысли, как от навязчивого жука, кровопуса в холодную осеннюю ночь. Золотой дракон, еще не осознавший всей своей силы и не возродивший собственную ипостась, находился в его абсолютной власти, бездыханной куклой валяясь в меховых покрывалах. Остальное не имеет значения. Эрнакте прислушался. Райна дышала глубоко и размеренно. Значит, обморок плавно перешел в сон, стирая все грани сегодняшних потрясений у той, кто еще утром мнил себя Райной из правящего дома Аракис. Удовлетворенно кивнув собственным мыслям, жрец движением руки навел порядок в разгромленном гроте и устало опустился в кресло, по-прежнему не сводя змеиных глаз со спящей женщины. Отпив вина из бокала, сделанного из ледяного камня, добытого в горах Арима, Эрнакте задумчиво откинулся на спинку и, прикрыв глаза, принялся размышлять. Гордость жреца была уязвлена. Потратить долгие годы на поиски золотого дракона по всем мирам загранья и обнаружить его под боком мирно живущей и не ведающей о своей сути. Только старая драконья ведьма способна была так посмеяться над ним, почти бессмертным сыном первого жреца, не бога демона Вритру. «Как славно, что ты сдохла, моя дорогая Альфа! И как жаль, что не узнаешь о том, что я сделаю с твоей драгоценной дочерью! За тебя, золотая моя! Надеюсь, загранье стало твоей личной бездной!» Довольно расхохотавшись в голос, верховный жрец салютнул неподвижной Райне и осушил кубок до дна. Эдесих, сломанной куклой, бездыханно лежала на кровати. Тишина тяжелым покровом окутала стены пещеры, проникая в разум и порождая странные видения. Слышно было, как в дальней пещере размеренно капают капли в бассейн с водой, оглушая и заглушая нерадостные мысли Эрнакте. Рыжая стерва, на которую верховный жрец делал ставку, оказалась вовсе не тем драконом, что ему был необходим. Эдесих, демонстрируя силу королевского воспитания и рода, тем не менее оказалась слабовата под напором фактов и вот уже второй раз уходит в изогранье, так ни разу не вернувшись в полном обороте оттуда. Хотя, казалось бы, злобный гений старого интригана вытворил все возможное и невозможное, чтобы выманить золотого дракона из магического сна, в котором он пребывал столько лет. Жрец раздраженно стукнул ладонью по подлокотнику. Бесила неведанная магия, при помощи которой старая Альфа умудрилась так долго скрывать от него обоих драконец. Вновь наполнив кубок вином, Эрнакте тяжело поднялся и подошел к ложу, где, спеленутая меховыми покрывалами, по-прежнему неподвижно, едва дыша, спала Райна. Оглядев племянницу с высоты своего немаленького роста, жрец склонился над Эдесих и опасливо прикоснулся к браслету на руке. Холодный черный металл привычно куснул антимагией. «Тогда откуда взялись эти странные плети? И с кем Эдесих разговаривала? Кто находился за моей спиной?» Загадки и непонятности сводили с ума верховного жреца, кусая ядовитыми пчелами взбудораженный дракой разум. Присев на край кровати, Эрнакте осторожно потряс за плечо спящую женщину, но Эдесих даже не пошевелилась. Склонившись почти вплотную к лицу, жрец напряженно стал вслушиваться. Бледная до синевы Райана дышала так тихо, что даже ее Солар молчал и не реагировал ни на что. Жрец дотронулся до щеки и вздрогнул. Кожа неприятно обожгла холодом и оставила на тыльной стороне ладони ощущение мертвенной липкости. Брезгливо вытерев руку о край кровати, Эрнакте раздраженно щелкнул пальцами. Но королева даже не вздрогнула, получив порцию оживляющей магии. Верховный жрец не выдержал и, схватив Эдесих за плечи, стал трясти, пытаясь привести в чувство. Райна не подавала признаков жизни, мотыляясь мешком без костей стороны в сторону. Жрец злился и попеременно применял то магию, то хлопки по щекам, то лил воду в приоткрытый рот. «Не стоит так напрягаться и терзать человеческую плоть дракона. Девочка в собственном загранье и не придет на твой зов. Ты слишком слаб для этого». Ехидная реплика нарушила тишину пещеры, заставив равнодушное сердце жреца заколотиться то ли от испуга, то ли от неожиданности. Эрнакте, услышав за спиной чужой голос, едва не выронил из рук тело Эдесих. Осторожно опустив Райну на кровать, жрец медленно обернулся, готовый немедленно атаковать. Но ударить не успел, узрев в последний момент того, кто осмелился усомниться в его силе и способностях. В кресле, закинув ногу на ногу, восседал высокий мужчина. Его можно было бы принять за человека, если бы не золотые глаза и волосы. «Что же ты замер и не приветствуешь своего бога, жрец?» Насмешливо поинтересовался непрошенный гость, с откровенной насмешкой разглядывая замершего мага. «Приветствую, мой господин!» Выдавил из себя Эрнакте и поморщился. Звук собственного голоса показался ему неприятным и каким-то испуганным. «Но как? Как такое возможно?» Жрец откашлялся и заговорил более уверенно, лихорадочно пытаясь сообразить, как без его помощи и крови дракона не бог-демон Вритру сумел покинуть свою темницу и вернуться в радужный мир. «Не слышу радости, жрец!» Светильники мигнули, погасли, а когда загорелись вновь, на стенах пещеры затанцевали странные красновато-золотые тени, сплетаясь в причудливые фигуры. Эрнакте схватился руками за горло. Воздух застрял в глотке глыбы льда. Легкие отчаянно требовали живительного кислорода. Глаза наливались непрошенными слезами от удушья. «Пожалуйста!» И жрец рухнул на колени, склоняясь в глубоком поклоне перед своим богом. «Так-то лучше, змеёныш!» Плотоядно улыбнулся демон, и спасительный воздух обжег мужскую грудь. Распластавшись на каменном полу, Эрнакте хрипло дышал, пытаясь успокоиться и прийти в себя. Испуганными мотыльками кружились в голове беспорядочные мысли. Сердце не желало успокаиваться, руки и ноги тряслись от пережитого ужаса. Почти бессмертный, привыкший наводить ужас на других сам, верховный жрец впервые ощутил себя ничтожным и беспомощным, и это состояние ему не пришлось по нраву. «Как? Как? Кто?» Горячей кровью пульсировала в голове мысль без ответа. «Как? Как?» — ухмыльнулся демон. «Ты думаешь, один такой умный? Жаждешь власти? Мечтаешь рыбку съесть и не бога в темнице оставить?» И закончился с девкой. «Сынок!» Лежа на полу, не смея поднять голову, Эрнакте всем своим существом ощущал темную магию, легкими волнами накатывающую на его онемевшее от неудобной позы тело, прижатое к камням божественной силой. Словно пробуя на вкус, сила небога прикасалась к нему, то ласкаясь, то покусывая. От этого ледяные мурашки пробегали по позвоночнику, нервируя еще больше, не давая сосредоточиться, заставляя обмирать от неизвестного до судорог в пальцах, до поджатого кончика ядовитого хвоста у ипостаси. Жрец чуял страх своего змея. Кисловато-горький, он скопился во рту, и каждое сглатывание слюны только увеличивало мерзкий привкус. Каждый раз одно и то же. Взывания, мольбы, обещания. Шипящие звуки, сорвавшиеся с губ демона, хлыстом прошлись по натянутым нервам. «Предательство! Ты решил, что умнее меня? Меня, перворожденного, старшего, единственного? Ты глуп, жрец, раз решил обмануть меня!» Голос разъяренного демона был тих, шипение змея то и дело прорывалось сквозь человеческую речь, и от этого становилось еще страшнее. Эрнак-Те, оставив жалкие попытки подняться хотя бы на колени, лежал, не пытаясь больше сопротивляться, и лихорадочно размышляя о способах побега. Одна единственная мысль трепыхалась где-то в глотке пойманной бабочкой. Раз Вритру не убил его сразу, значит, для чего-то жрец ему все еще необходим. И эта отчаянная надежда не давала впасть в отчаяние, позволяла копить силу. Верховный жрец чувствовал спинным мозгом, что не бог-демон Вритру, хоть и сумел вырваться из преисподней миров первозданного хаоса, куда упекла его младшая сестра, божественная Ирида. Силу свою вернул не до конца. Но собственная магия и возможности жреца оказались жалкими крохами не против треть вернувшейся мощи небога. «Если бы я рассчитывал только на тебя, жрец, мир все еще ждал бы своего бога!» Раздалось над головой жреца, и Эрнак-Те вздрогнул всем телом, ощутив дыхание демона на своем затылке. В ту же секунду жреца приподняла неведомая сила и поставила на ноги. Но пошевелиться он по-прежнему не мог, продолжая немо пялиться на демона. Собственная магия стекала в пальцы жреца, скапливаясь для удара. Но Эрнак-Те, глядя в золотые глаза Вритру, в которых плескалась белая ярость, решил, раз силы не равны, оставить все как есть и посмотреть, что будет. «Молчишь!» Лицо небога оказалось так близко, что жрец услышал, как медленно и тяжело стучит сердце демона, перекачивая кровь. Вены на руках Вритру шевелились. Казалось, будто живые змеи ползают под кожей перворожденного. Неожиданно Эрнак-Те оказался скованным по рукам и ногам тяжелыми змеиными кольцами. Перевоплощение небога произошло настолько стремительно, что верховный жрец не успел даже глазом моргнуть. Массивная голова земного питона, только раз в пять больше, покачиваясь, зависла напротив. Не мигая, разглядывал демон в змеином обличье того, кто поклонялся ему многие годы, желая вызволить из темницы. Но, в конце концов, решил, что ручной не бог, запертый, но выполняющий любые прихоти в надежде на свободу, намного удобнее, чем свободный и сильный первородный хозяин радужного мира. «Молчишь!» — удовлетворенно качнув головой, прошипел золотой змей. «Хорошо. Твоя покорность радует меня». Змеиная пасть распахнулась в подобие улыбки, и ядовитое жало скользнуло по лицу и губам мага, собирая капельки пота, стекающего с висков. Хватка разжалась, и жрец рухнул на камни и застонал. Разбитые колени не оценили еще одно соприкосновение с полом. Склонив голову, изображая покорность, покаяние и смирение, Эрнак-Те замер, стараясь незаметно для демона облегчить боль магии. Божественный питон, изящным золотым потоком проскользнув мимо коленопреклоненного мага, отправился к кровати, на которой все так же безжизненной куклой лежала Эдесих. Нависнув над спящей, змей некоторое время разглядывал Райну, укрытую мехами. Склонив лобастую голову, он вслушивался в дыхание, а затем осторожно прикоснулся к искусанным губам, словно пробуя на вкус слабый пульс Солара. Затем покрывало медленно поползло вниз, открывая женское тело. Демона ждало разочарование. Длинное платье скрывало прелести его недавней жертвы. «Повелитель!» После долгого молчания голос Эрнак-Те едва не сорвался на фальцет. Жрец поморщился, кашлянул осторожно в кулак и продолжил. «Повелитель, я не смог ее разбудить!» «Она за гранью!» «В мире драконов!» Голос змея шелестел, словно осенние листья на ветру. «Ананта, принцесса моя!» Злое шипение разрушило колдовское очарование. Хвост змеи яростно ударило пол, оставляя после себя крошево и трещину шириной в мужскую руку до локтя. Жрец едва успел отпрыгнуть, чтобы не попасть под удар. «Охраняй! Не буди!» — рыкнул Вритру, перетекая в человеческую плоть. Золотые глаза со слепительно-белыми вертикальными зрачками яростно впились в лицо Эрнакте в поисках малейшего сомнения или недовольства, чтобы получить возможность сию секунду спалить неугодного дотла. Верховный жрец ощущал жажду убийства так ярко, что невольно отступил назад, и продолжил осторожно отходить подальше, пока не уперся спиной в стену пещеры. Пальцы скрючило от ужаса, магия в них словно застыла, не повинуясь более своему хозяину. Сердце стучало все медленней, стремясь замереть навсегда. «Повелитель, прошу!» Помертвевшими губами отчаянно заскулил перепуганный интриган, ненавидя и себя, и перворожденного за унизительный страх, который волнами накатывал на разум, оставляя мерзкое послевкусие бессилия в душе и разуме. «Хорошо. Не сегодня». Небрежно махнув рукой в сторону побледневшего жреца, небог-демон Вритру исчез, не оставив после себя и следа. Золотистый, прозрачный туман медленно оседал на пол, а вместе с ним стекал по каменной стене и Эрнакте. Пережитый за полчаса ужас не шел ни в какое сравнение с тем адреналиновым кайфом на грани фола, который жрец испытывал, выходя на поле боя в мире Дракаен. Ни разу за свою долгую жизнь в опасных ситуациях, при встрече с неведомым или с чужими божественными существами, мужчина не изведывал такого первобытного страха, когда спинной мозг, прильнув к животу, от одной улыбки демона сжимался в клубок, а нервные окончания отключались, лишь бы только не дать повод себя уничтожить. Спустя полчаса, отлипнув от стены, Эрнакте поднялся с ледяного пола и кинул взгляд на спящую Эдосих. Хмурое лицо разгладилось. Райна не стала свидетельницей его унижения, и это немного, но грело жреческую душу. Подойдя к столу, маг плеснул в бокал вина. Рука предательски задрожала, и рубиновые капли рассыпались по столешнице кровавыми бусинами. Помочившись, Верховный опрокинул в себя кубок, а затем выпустил собственную ярость на свободу. Ипостась вырвалась стремительно, сломанной пружиной рванув вверх, вспарывая каменную плоть пещеры на своем пути. Жрец бушевал долго, рыча, шипя, плюясь ядом, круша мебель, посуду, пол, изо всех сил пытаясь стереть из памяти пережитый ужас и унижение. Лишь место, где находилась Райна Эдосих, осталось нетронутым. Хотя Эрнакте до дрожи хотелось вырвать Райну из объятий сна и вытрясти из нее всю душу в надежде получить ответы. Угомонившись, жрец сменил одежду, освежился в бассейне и устроился в кресле поразмышлять. Вопросов в голове осталось немного. Кто помог небогу-демону Вритру освободиться из темницы в преисподней миров первозданного хаоса? Куда ушел демон? Что задумал? Как обмануть небога, заставив его подчиниться ему, верховному жрецу? И самое главное, как выманить золотого дракона из-за грани и вынудить подчиняться только ему, верховному жрецу, настоящему властителю радужного мира. Эрнакте, полностью придя в себя, магией убрал учиненный разгром. Незачем демону давать повод думать, что он растерян. Выпил еще вина, стоя над спящей Эдосих и задумчиво ее разглядывая. Кожа королевы по-прежнему пугала. Покров по цвету и ощущениям напоминал тонкий прозрачный лед, обжигающий холодный, до острых иголок в кончиках пальцев при прикосновении и такой же голубовато-синий по цвету. Ни на что не надеясь, наплевав на запрет небога, жрец несколько раз попробовал оживить, точнее, разбудить спящую, но потерпел неудачу. Эрнакте впервые от демона услышал, что человек может по собственной воле оставаться в своем загранье и не откликаться на зов. Обычно туда уходили те, кто терял власть над зверем, либо по доброй воле отдавая ее своей ипостаси, устав жить или на самом краю смерти. И тогда существо гасило солар и уводило человеческую душу в загранье, а пустая оболочка умирала через несколько дней. Отчаявшись достучаться до бесчувственной королевы, верховный жрец воровато оглянулся, достал маленький ножичек и присел на край кровати. Осторожно приподняв тяжелую женскую руку, мужчина аккуратно перевернул ее запястьем вверх. Допил остатки вина, подставил бокал под ладонь и решительно резанул по плоти. И зарычал от жестокого разочарования. Вопреки ожиданию, густая и горячая кровь не брызнула в подставленный кубок. Одна единственная тяжелая капля медленно набухала в порезе, чтобы через минуту застыть небольшим черно-красным камешком и скатиться на дно кубка, гулко звякнув о его стенке. На глазах изумленного мага рана затянулась без следа, не оставив даже царапины. Раз за разом, делая надрез, Эрнакте надеялся получить хотя бы глоток крови дракона, но даже удерживая раскрытыми края раны, желаемого получить так и не смог. Когда же он попытался слизнуть выступающую каплю, вместо ожидаемого вкуса крови ощутил на языке вкус горелой человеческой кожи. Жидкость просто-напросто сгорела от прикосновения чужой плоти. При любой другой попытке получить желаемое, лишь странные камни скатывались с запястья Эдесих, наполняя бокал. Ни разу, ни в одном манускрипте, ни в одной легенде не встречал жрец подобного. Растерянный и злой Эрнакте оставил в покое Эдесих, решив отложить решение проблемы на потом. Разрушив пару камней, чтобы выпустить злость от неудачи, жрец умылся, переоделся и попытался уйти в загранье в поисках информации. Но хитрый не бог демон Вритру, уходя, запер пространство так, что старый интриган, как ни бился, не сумел прорваться ни в один мир, даже с помощью осколка зеркала загранья. Обессиленный, злой да нельзя, на грани помешательства от собственных неудач, жрец рухнул в кресло. Наполнив очередной бокал вином, верховный жрец совершенно упустил из виду, что на дне кубка лежали застывшие смолой кусочки крови Эдесих. В один глоток опустошив фужер, Эрнакте закашлялся, проглотив один камешек, чуть не подавившись другим. В бешенстве выплюнув в ладонь оставшиеся камни, жрец хлопнул ладонью по столу, размазывая в пыль голыши. А уже в следующую секунду мужчина упал на пол, хватаясь за горло, корчась в судорогах. Плоть его вспыхнула синим огнем, и двойной дикий рев потряс воды пещеры. Раненая ипостась Эрнакте вырывалась на свободу, разрывая плоть хозяина. Полуобращенный жрец, почти обезумевший от боли, пытался удержать змея на привязи, но странное пламя, всасываясь под кожу жреца, не давало сосредоточиться и вернуть контроль в свои руки. Наполовину человек, наполовину змея, верховный жрец катался по полу, пытаясь сбить себя в сполохи. Внутренности горели огнем, голову разрывало на части от ужасающей боли. Раздувшееся сердце колотилось безумным колоколом в груди. И в какой-то момент напряжение нашло выход. Ипостась вырвалась наружу, метнулась вглубь пещеры к бассейну в попытке сбить пламя. Но едва тварь соприкоснулась с водой, как огромный стол воды вырвался со дна чаши и отшвырнул ее от спасительной влаги. Отлетев к противоположной стене, огромный змей утробно воя стукнулся о камни и рухнул бездыханно вниз. Синее пламя в последний раз облизало плоть рептилии и угасло. Свет мигнул и погас. Тишина окутала пещеру, и в этой наступившей тишине стало слышно, как ровно и сильно бьется сердце Райны Эдесих.